Друзья, по этой теме, на которую мы слышали сейчас перед нашей молитвой, мы прочитаем из Писания. И тема моей проповеди сегодня будет одно из имен нашего Господа Иисуса Христа, о чем мы уже слышали в книге пророка Исаии в 9 главе, сказано в 6 стихе, что нарекут имя Ему «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». И вот о том, какое имя Его «Чудный», что оно означает, об этом я хотел, чтобы мы вместе с вами поразмышляли из тех мест, которые мы будем читать. И вот, друзья, это имя «Чудный». Какого человека могут назвать «Чудный»? Сегодня мы хорошо слышали с вами, друзья, очень красочно и наглядно брат объяснял, какая слава за каким именем ходит, да? И когда называют человека каким-то именем, то уже невольно в подсознании, в разуме нашем уже предстает та слава, которая ходила за этим именем. И вот вы слышали, чтобы какого-то человека назвали «чудный»? Ну, просто имя такое, чтобы дали. Я не слышал. Но в Писании сказано, что нарекут имя ему «чудный». Это значит, что тот человек, о котором здесь говорится, Господь наш Иисус Христос, что люди, когда будут Его видеть, они будут говорить: «Чудный Ты, Господи, чудные дела Твои». И вот мы можем прочитать одно из таких мест, одно из таких событий, оно записано в Евангелии от Луки, в 5 главе. Евангелие от Луки, 5 глава, 17 стиха. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и Иерусалима, и сила Господня явилась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома». И сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога. И бывшие исполнены страха говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Вот такое событие произошло, и никто не удивлялся тому, как этот человек попал в этот переполненный людьми дом. Он тоже попал необычным образом, но никто этому не удивлялся, что здесь сложного разобрать крышу и спустить человека. Никто не удивлялся, когда Христос сказал: «Прощаются тебе грехи твои», потому что это просто слово, это невозможно так вот понаблюдать, простились ему грехи или не простились. Разве только фарисеи и книжники стали упрекать и говорить: кто может прощать грехи человеку? Но когда Христос сказал: встань и ходи, может быть, тоже особо никто не удивился бы, если бы он продолжал лежать. Но уже когда он встал и взял постель свою и все, что имел, и пошел в дом свой, вот здесь, конечно, сказано, что ужас объял всех. И славили Бога, и бывшие исполнены страха говорили: «Чудные дела видели мы ныне». Это, друзья, только одно из событий, которые сопровождали жизнь Христа. Мы не видим ни одного пророка, который бы столько чудес сотворил. Когда мусульмане говорят, что вот Иса или Иисус – это один из пророков, вы покажите другого такого пророка, чудного, который сотворил бы столько чудес именем Господним. О нем говорили, что не может человек сам по себе это творить. Христос говорил: не может человек творить, если не будет с ним Бог. И много было споров о нем в народе. И откуда эти споры появлялись? Друзья, оттуда, что они видели чудеса. И не могли понять, кто же это, что такие чудеса творит. Ученики недоумевали, когда он в лодке сказал буре: «Умолкни, перестань», и все утихло. И даже они недоумевали, говорили: «Кто же это, что и волны, и море, и ветер, все повинуются ему?» И откуда, друзья, у него такая была сила творить чудеса? А потому что он имел власть. Вот здесь было сказано, он сам про это говорит: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом свой». Вот, друзья, секрет чудес его. Он имел власть. Вы знаете, что многие последователи, ну, которые, может быть, считали себя последователями, хотели тоже творить чудеса. Я сам был свидетель, уже в наше время, я был тогда еще ребенком, хоронили одного брата. И вот один, по-моему, из пятидесятников подошел к гробу и говорит: «Тебе, говорю, встань». Помолился перед этим, говорит: «Господи, я верю, что ты сейчас воскресишь его». И так все смотрят, ну, никто, в принципе, не удивляется, потому что все понимают, что, ну, кто ты такой, разве у тебя есть власть поднять из могилы человека? Конечно, ничего не произошло, его отвели, чтобы он не смущал народ. Но, друзья, в чем причина? У него не было власти. А у Иисуса Христа есть власть. И поэтому мы можем называть его чудный. Это тот, кто установил все эти законы, к которым мы привыкли. И мы не можем себе даже представить, ну как это так, вот человек лежит больной, и вдруг он раз встал в одно мгновение и здоров. Это может сделать тот, кто имеет власть. Не только власть над этим человеком, но и власть над его болезнью. Воскресить может только тот, кто имеет власть над смертью и власть над жизнью. Друзья, и это тот, о котором мы читаем, которого нарекут имя «Чудный». Но это имя ему нарекли не мы с вами, друзья. Это имя нарекли те, кто видел эти чудеса. Если я сегодня спросил бы кого-то из вас, вот скажите, кто из вас в жизни своей видел хоть одно чудо, которое сотворил Иисус Христос? Мне кажется, не все подняли бы руки. Кто-то видел, кто-то не видел. И мы иногда даже так, ну, немножко с опаской относимся, когда человек приходит и говорит: «Я видел чудо», и начинает рассказывать, какое чудо он видел. Но, друзья, это имя нарекли ему те, кто видел эти чудеса, кто действительно видел хромых ходящими, слепых зрящими, кто видел умерших воскресшими. Они восклицали и говорили: «Чудные дела Твои, Господи». И вот когда к нам приходят такие минуты, что мы вот, ну, не видим этих чудес Божьих, когда приходят такие размышления, ну и где эти чудеса, и нам как бы трудно назвать его чудным, то, друзья, что нам необходимо, чтобы осознать это имя, что он действительно чудный? Подобные размышления, подобные переживания были у одного человека, который записал, мы можем прочитать в Псалом 76, с 12 стиха. Это Псалом Асафа. У него были подобные переживания, даже с 11. «И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Он, возможно, ожидал чудес от Бога, но не видел, где эти чудеса. И тогда говорит дальше, с 12 стиха: «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов». Это, друзья, хороший рецепт, хороший совет для тех, кто не видит сейчас чудес Божьих в этой жизни. «Буду вспоминать». Мы должны вспоминать, друзья, чтобы осознать это имя «Чудный». нам необходимо вспоминать о делах Господа. Как мы можем вспоминать? Не обязательно то, что мы видели раньше своими глазами, но то, что видели другие люди и записали здесь. Когда мы читаем, мы вспоминаем о этих великих делах Господа, о чудесах Его древних. Конечно, с древними людьми, как нам кажется, Он творил больше чудес. Вот таких явных, где можно было просто увидеть и воскликнуть: «Ах, чудные Твои дела!» А с нами, как нам кажется, Он не так много чудес творит. Но, друзья, осознать Его имя чудный, для этого нужно вспоминать. Для этого также, друзья, необходимо еще что-то делать. Давайте посмотрим книгу «Исход». Вторая глава. Исход. Вторая глава. С начала этой главы. Третий стих. Прочитаю и четвертый. Здесь говорится о том, как родился Моисей, как его скрывали и больше уже не могли скрывать, потому что повеление царя было убивать всякого дитя мужеского пола. Но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Друзья, какую мысль я хотел подчеркнуть здесь? Нам необходимо наблюдать. Не только вспоминать о чудесах Божьих, но и наблюдать. Она не увидела бы чуда, если бы она не стала наблюдать. А то, что произошло с ним, друзья, это было самое настоящее чудо. И в чем же оно заключалось? Что когда увидели, вот младенец, дочь фараона увидела, открыла корзинку младенец, она сразу поняла, что это из евреев. Не нужно было ей долго догадываться. Она знала повеление царское, она знала, что нужно делать. Но Господь явил чудо и сохранил жизнь Моисея. Друзья, не только сестра могла наблюдать, но многие люди, святые Божьи, они тоже умели наблюдать. Более того, это пример самого Господа Иисуса Христа, который тоже наблюдал. Что же Он наблюдал? Давайте посмотрим Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 12 глава. Сорок первый стих. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Иисус подошел и тоже наблюдал. Он чудный, Он творит чудеса, но и Он наблюдал. Друзья, что же Он наблюдал? И это великое чудо, которое Он наблюдал и которым Он сказал своим ученикам. А в чем заключается это чудо? Если бы мы с вами стояли и наблюдали, как кто-то кладет сокровищницу, наверное, мы не заметили бы, в чем это чудо. Что это за чудо, которое устроил Господь? А чудо вот какое. Как из вот этой суммы, две лепты, можно ли вообще это назвать суммой денег, две лепты, как из этих двух лепт можно сделать великое состояние? Сегодня, знаете, можно встретить такие рекламы где-то в транспорте или еще где-то. Мы научим вас делать деньги. Мы научим вас, как из доллара сделать великое состояние. Придите, послушайте там такой-то семинар. И люди идут, слушают, как можно из одного доллара сделать большое состояние. Но знаете, друзья, все это приманка, это все не чудеса. А вот это чудо, как из двух лет можно сделать великое состояние. Что же она сделала, друзья? Она отдала все, что имела, и великое богатство ей Господь даст в Царстве Небесном, и уже дал, потому что она уже там. Что это за богатство, друзья? Это богатство неветшающее. Люди, которые здесь делают себе состояние, они приобретают ветшающее богатство, которое вор может украсть, которое моль и ржа истребляет. И казалось бы, ну есть, наверное, какие-то такие вложения на земле, которые не ветшают, которые могут через века пройти. Люди вкладывали в золото, ну и золото можно своровать. Люди вкладывали в банки, и банки рушатся. Люди вкладывали в предприятия, и сейчас какие-то есть большие предприятия, и очень богатые, и немало лет существуют. Ну если вы посмотрите, я не встречал ни одного предприятия, которое существовало бы больше 300 лет. А что такое 300 лет? Это вообще ничего. И люди, которые вкладывали раньше в различные предприятия, их уже нет. Все, потерян этот их дело и все, что они делали, потому что все это богатство ветшающее. Друзья, а вот это чудо, которое Господь сотворил, что мы можем из самого малого сделать такое великое, вот этому чуду люди не удивлялись, они даже не наблюдали за этим. Наблюдал только Иисус. И что Он понаблюдал, Он объяснил Своим ученикам. Все, конечно же, восхищались, когда из двух хлебов получилось много-много хлеба. И все насытились, тысячи людей. Но этим кто восхищался? Друзья, если мы будем наблюдать чудеса Божии в нашей жизни, то мы будем убеждаться каждый день больше и больше, что Он есть чудный. Друзья, еще хочу сказать, уже завершая слово, мы должны удивляться Божьим чудесам. Люди, когда видели Божьи чудеса, они удивлялись. Псалмопевец Давид восклицает в 138-м псалме, говорит: «Дивны дела Твои, Господи, и душа моя вполне сознает это». Чтобы вполне осознать, не удивляясь, у вас не получится так. Божьим чудесам нужно удивляться. Нужно осознавать, что это дивные дела, что это необычные дела, что нельзя привыкать к этим милостям Божьим, как к чему-то обычному. И еще, друзья, что обязательно нужно делать, чтобы осознать это имя чудный, нужно прославлять Бога, прославлять за эти чудеса. Друзья, как прославлять? Иногда мы в молитве говорим: «Господи, я Тебя прославляю», может быть, даже таким несколько монотонным голосом. Действительно ли мы прославляем Его? Действительно ли мы осознаем, что Он являет чудеса в нашей жизни? Друзья, смотрите, как прославлял один человек. Деяния 3 глава. Здесь описывается одно чудо, которое совершили апостолы. 7 стих. Апостол Петр взял хромого и говорит: «И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». Вот так он выражал свою радость. Это не просто было, что он вошел и говорит: «Ну, прославляю Тебя, Господи». Он выражал от всей души. Ну, конечно, мы здесь не скачем, друзья. Мы здесь не выражаем какими-то вот такими физическими эмоциями. Но если душа у человека переполнена этим прославлением, если он от всей души славит Бога, то это видно. Это видно и в его словах, и в его поступках, и в его жизни, что за чудеса Божии, друзья, мы должны его прославлять. Итак, хочу напомнить, друзья, что нам нужно в нашей жизни, чтобы осознать, что Иисус чудный. Мы должны вспоминать о Его чудесах. Мы должны наблюдать Его чудеса в нашей жизни. Мы должны удивляться Его чудесам и прославлять Его за все великие дела и чудные. Пусть Господь продолжит эти размышления в нашем сердце, когда мы еще будем слушать о Нем. И мы сейчас помолимся. Аминь.